Ну вот, я не знаю, нет, ну, наверное, все-таки это слишком трагично. Трагично. Сейчас что-нибудь такое полегче, и тогда уже разойдемся. Вот такая песня, сейчас сентябрь, а у нас начинается бархатный сезон, бархатный сезон. Воды. Последние пары, прощаясь, сидят до рассвета. Листва укрывает в приморских аллеях следы. Упали каштаны, окончилось длинное лето. Последние пары, осенние отпускники, спешат на вокзалы осеннего флирта отведав. Накатят заботы, на сердце навесят замки, и в лоно семьи до весны возвратят сердцеедов. Пустеют курорты, летят телеграммы, встречай. Уже шашлыки успевают дозреть на мангалах. Легко остывает неспешно заваренный чай, и чайки яснеют в прибоем очищенных скал. Сеются толпы и дым, проявятся пленки, не будет работы таксистом, и мы соберемся в притихший ноябрьский Крым, и комнатку снимем в квартале прохладном и чистом, и мы затеряемся в городе полупустом, где спят репродукторы утренним птицам не вторя, где близкая рыба из пены виляет хвостом, где слышен твой голос и незаглушенное море. Вот на этой оптимистической ноте мы можем прерваться. Минут на 10. Спасибо.